الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Следующий урок. А это урок касается темы, кому дается закат аль-фитр, кому выплачивается закат аль-фитр. Ученые в данном вопросе разделились на два мнения. Первое мнение, а это мнение большинства ученых, которые считают, что закат аль-фитр выдается, как и обычный закат, среди 8 категорий людей, упомянутых в суре Ат-Тауба в 60-м аяте. Это мнение ханафитов, как это приводится в Хаши ибн Абидин. Это мнение шафиитов, как это приводится в Маджмуа, а также в Хауль Кабир или Маварди. Это мнение ханабили, как это приводится в Кашаф аль-Кина' или аль-Бухути. Второе мнение, и у них есть свои доводы. Доводы, и они говорят, что закат аль-фитр входит в так подразумеваемый общий садака, общую милостыню, упомянутый в этом аяте, когда Всевышний Аллах сказал о том, что милостыня дается бедным, нуждающимся и так далее до конца аята. Второе мнение о том, что закат аль-фитр дается только бедным и нуждающимся мусульманам. И это мнение маликитов, мазхаб маликитов, как это приводится в Шарх аль-Кабир, Лид-Дардир, а также в Шхаши аль-Адави, а также это одно из мнений ханбалитского мазхаба, как это приводится в книге Инсаф лиль-Мардави. Это мнение выбрал Ибн Таймия, это мнение выбрал Ибн аль-Кайям, это мнение выбрал Ибн Баз, это мнение выбрал Ибн Утаймин, рахимахуллаху та'аля. И доводом этому являются слова Абдуллах ибн Аббаса, радиаллаху анху, который сказал, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, предписал закат аль-фитр как очищение для постящегося человека от пустых разговоров и как пропитание для кого? Для неимущих. И вот в этом указание на то, что закат аль-фитр, оно выдается для неимущих, поскольку Абдулла ибн Аббас говорил, что пропитание для неимущих, именно он выделил слово неимущих, масакин, поскольку закат аль-фитр одна из его особенностей и целей и мудрости, а это пропитание неимущих людей, а также избавить их от просьб в день праздника. Поэтому закат аль-фитр выдается только неимущим и бедным людям. Что же касается того, нужно ли выдавать его мусульманам, или не нужно его выдавать, то есть, или только он, также он выдается как мусульманам, так и неверующим, то есть из числа немусульман. Мы говорим о том, что закят аль-фитр выдается только нуждающимся людям и бедным людям из числа мусульман. По единогласному мнению, которое привел факих ибн Рушд аль-Малики, рахимахуллаху та'аля, следовательно, закят аль-фитр не выдается не мусульманам. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.